Глава третья. И вот стояла я, как громом пораженная, на пригорке с молодой порослью травы. Нервно теребила ворот соболей шубы, прижимая его к самому горлу и совершенно безумными округлившимися глазами, озиралась на по-весеннему зеленые окрестности. Обалдеть! Была зима, а стала весна. Вместо города обозначилась деревенская природа. А тип, что обманом и силой затащил сюда, сказал, что это вот все было неведомой никаким географом нашего мира Лантарией. Вроде бы уже этот лжехудожник сотворил со мной что-то из ряда вон, и доказательства сего факта были вполне ощутимы, то есть протяни только руку и щупай на здоровье. Но какая нафиг Лантария? Разум отказывался принимать такое. А рядом еще бесновалась та наглая девица. Она принялась скакать вокруг, стянула с головы шапку и стала с воплями подбрасывать ее в воздух. Бросала, потом ловила и кричала во все горло, как она рада, что попала в сказку. Набегалась, намахалась руками, надрыгалась ногами. И ей стало жарко от этого. Пришлось тогда раздеться. Оксана быстро расстегнула куртку и стянула ее прочь, оставшись в шерстяном джемпере. Меня же даже в шубе пробирал озноб. Наверное, это было нервное. «Так ты тоже рыжеволосая?» — с удивлением посмотрел на девочку местный обыватель. «Ага!» — гордо подтвердила сей факт Оксана и еще потрясла для убедительности своим мокрым хвостом, гордо торчащим на самой макушке. «Рыжая! А что?» «Теперь ясно, почему портал тебя пропустил. Я его настроил на особу с подобным цветом волос, иначе лежала бы сейчас в кафе не в обмороке с огромной шишкой на лбу. Въедливая ты девица». «Так ты волшебник!» — ничуть не отреагировала она на характеристику, а глазенки ее заблестели еще больше. «И тебе рыжие бабы понадобились!» Пока та радовалась, что на жизненном пути возник живой маг, я поймала себя на мысли, что хладнокровно желала местному чародею окочуриться, провалиться сквозь землю и прочего в том же духе, а еще кляла себя, на чем свет стоит за упрямство. Не иначе, как мне было теперь неспослано наказание за вредность, строптивость и несговорчивость. «Господи!» — взвыла я мысленно. «Чтобы мне уступить просьбе Евгения и покрасить волосы пару дней назад в блондинистый цвет?» Но уши мои, точно чуткие локаторы, ловили дальнейший разговор тех двоих. Вдруг что-нибудь ценное для меня бы обнаружилось. «А что с нами будет дальше? Когда принца увидим? Далеко ли до него идти?» Сыпались вопросы из Оксанки, как из рога изобилия. «Если бы ты не вмешалась и настроенную на двоих волну перехода не сбила, то нисколько не идти. Мы бы сразу оказались в его замке. Теперь придется потрудиться, пройти несколько сот метров до дороги, а там, волею покровителя, должны будем повстречать тех, кто выехал для нашей встречи». «А на чем? Какой у вас здесь транспорт?» «Для миледи должны пригнать карету». «Здорово!» — взвизгнула девчонка. «В настоящей карете покатаюсь!» «Ну что же, надо двигаться. Миледи, вы готовы спуститься с холма и пройти до дороги?» Так поняла, что это он ко мне обращался. «Нет, конечно!» — был этому мужчине мой ответ. «Никуда я отсюда не сдвинусь!» И для убедительности еще и села. Прямо там, где стояла, только шубу под себя подстелила. «Мне в вашей сказке делать нечего, господа!» «Идите куда хотите, а я здесь останусь». «Как это?» — спросили меня сразу в два голоса. «А так, мне назад надо. Переход или как его там здесь открывался? Значит, буду ждать, когда он снова откроется». «Совершенно напрасно просидите», — начал объяснять мне маг-обманщик. «Я же уже сказал, что здесь мы оказались из-за сбоя, случившегося по милости вот этой особы. И вообще... Проходы между мирами так часто не открываются. Даже завтра его не будет, миледи. А ночь в лесу...» — посмотрел он задумчиво на чащу за моей спиной. «У нас здесь и волки, и медведи водятся, так что рекомендую подняться и послушаться меня. Да и дождь вон собирается». На небе и правда в отдалении наблюдалось скопление темных туч. Но не они заставили меня подняться с земли. Я, как городской житель, не представляла для себя возможности нос к носу столкнуться с хищниками на безлюдной местности. А, впрочем, и на людной тоже. Вот и начала опасаться, что такой дикости мое сердце могло бы не вынести. «А когда вы откроете мне проход?» Сложила руки на груди и строго посмотрела на этого чародея, надеясь за сговорчивость выторговать себе хоть что-то, но лучше бы возвращение в привычный мир. «Так поняла из вашего разговора, вам понадобилась особа женского пола с рыжим цветом волос. За ней заглянули в наш мир. Сюда притащить получилось сразу двух девушек. Одна вон в восхищении даже оказалась о случившегося. Логично предположить тогда, что во мне надобность отпала. Вот и спрашиваю». «Понял уже, что вас интересует», — прищурил он на меня хитрющие карие глаза. «Но определенно пока ничего сказать не могу. На открытие портала расходуется очень много магических сил. Кто знает, когда еще удастся их восполнить?» «Такой ответ не принимается. Конкретнее, пожалуйста. Несколько дней, неделя, месяц». «Да что ты, миледи, в самом деле?» — встряла в разговор Оксанка. «Неужели нисколько не интересно, как у них тут все? Поживи, присмотрись, к нам всегда успеешь. И что это тебе назад так приспичило?» «А, поняла». Она принялась наворачивать вокруг меня круги и недобро рассматривать с ног до головы. «Тебе же и там хорошо жилось. Ты ж там как сыр в масле». «У меня там дела, у меня там папа». «Ясно, ясно». Маг вскинул руки в миротворческом жесте. «Все понял, но сейчас у меня точно сил никаких нет. Клянусь, постараюсь их собрать через месяц. Договорились?» Что я могла ответить? На нет, как говорится, и спроса нет. Вот и сделала шаг в сторону примирения, то есть к той самой дороге, до которой надо было дойти. И немедленно мои шпильки снова ушли до самого основания в землю. «Ой! Да, я вот и не прочь идти, но обувь...» И с тоской посмотрела на туфли на ногах, а потом с завистью на Оксанкины кроссовки, да на щегольские сапоги мага. «Вам хорошо?» «Ладно», — вздохнул мужчина. «Попробую вас до дороги донести, миледи», — сказал и легко поднял меня на руки, как пушинку. И мне подумалось вдруг, какой он, однако, сильный мужчина. А потом... Когда нас догнал все же ливень, и небеса разверзлись, чтобы вылить на бедные наши головы многие-многие ушаты воды, я накрылась с макушкой полой шубы и уткнулась носом ему прямо в грудь. И тогда уже еще отметила, что мне приятен был запах его тела. Вот такие вот были дела. И пока маг тащил меня до неведомой дороги, все сидела у него на руках тихонько и думала: а что, если рыжие барышни понадобились в этом мире для каких-нибудь ритуалов? Чем это мне грозило? Да, надо было все же постараться и наладить с этим типом отношения. Положительные. Вдруг пригодились бы потом. Тем более, что этот волшебник вполне себе был неплох и мне даже приятен. Вот и решила между делом мужчину обаять. Только как это было осуществить, когда из-за проливного дождя уже скоро превратилась в мокрую курицу? Да, на дорогу меня ставили в совершенно непригодном ни для чего виде. Или постойте, ну да, для вызова жалости вполне бы сгодилось. «Апчхи!» — это я не сдержала щекотания в носу. «А где же карета?» — подала голос Оксанка из-под капюшона своей куртки, надвинутого до самого носа. «Я промокла до нижнего белья, и холодно вдобавок. Долго нам здесь стоять тремя тополями?» «Спокойно, девушка, скоро все будет просто замечательно». И на этот раз не обманул. Экипаж прибыл, и внутри него оказалось тепло и сухо. Сразу захотелось избавиться от мокрой шубы, но я вовремя вспомнила, что под ней у меня на шее красовалось бриллиантовое колье. Решила быть хитрее и его не светить. Изловчилась. Подстерегла момент и совершенно незаметно для своих спутников сняла его и сунула в карман к серьгам. Только после этого решила скинуть долой шубу. И тут началось. «Ух ты! Это свадебное платье, правда?» — всплеснула руками Оксана. «Красотища! И стоит, наверное, бешеные деньги! Ох уж эти мне москвичи! Такие бабки зря выбрасывают! Всего на один день! Так ты того, замуж собралась, что ли? Ну да, похоже на то. Передумала? Вот дает! А я бы нет, ухватила бы жениха обеими руками! Он бы у меня... Да, в таком наряде любая девушка будет красавицей, даже такая худосочная, как ты!» Но Макс смотрел на меня другими глазами, и я поняла, что фигуру мою оценил, и от этого засчитала еще пару баллов в его пользу. «Думаю, что пора познакомиться», — посмотрел на меня тепло и приветливо, а я от этого затаила надежду, что на костре меня здесь не сожгут, на алтаре никаком не распнут, заступится. От этого и подарила мужчине одну из самых своих обаятельных улыбок. «Меня зовут Максимилиан, а вас, миледи?» «Аглая», и сделала глаза добрыми-добрыми. «А я Оксана!» — светилась счастьем на одной лавке со мной эта вездесущая девушка. Но я решила немного подправить ей настроение, чтобы эта дурочка мозги включила и задумалась бы, зачем нас притащили в этот мир. Что она там себе вообразила? Что какой-то там высокородный гражданин сидит в своем дворце, скучает и только и думает, когда к нему привезут счастье в ее лице или в моем. Я в этом крупно сомневалась. «Уважаемый», — обратилась к Максимилиану, — «может, все же объясните, зачем мы здесь понадобились и так срочно?» «Не сомневайтесь, вас здесь ждет прекрасная жизнь. И все же...» «В вашем мире, насколько понял, чудеса, заповеди и пророчества считают сказками. У нас все наоборот. Может, от того, что здесь существует магия. Но, так или иначе, а стало известно одно древнее предсказание. Согласно ему, наш король обретет свое счастье с рыжеволосой девушкой. Но такой цвет волос здесь очень большая редкость. Вы даже представить не можете, какой. Вот и пришлось перемещаться к вам. И не сомневайтесь, что подходите под то самое пророчество. Ошибки быть не может». «Что?» — прищурилась на него, а еще заметила, как затаило дыхание Оксана. «Обе?» «Точно, обе. Но вы, миледи, так понял, хотите устраниться от смотрин. Не изменили еще решение?» «Нет, дело ваше». «Здорово! А мы скоро приедем!» — подпрыгнула на месте моя соседка, и ее яркий хвостик заколебался вместе с ней. И вот мы ехали. В общем, трястись в карете по проселочной дороге пришлось еще не менее 4 часов. Вот как эта рыжая умудрилась сбить какую-то там волну портала. И во время пути за окном мелькала одна природа. Интересно было узнать, у них здесь везде так безлюдно? Или это только нам так повезло внедриться в глухомань? Об этом и спросила мага, но, разумеется, в других выражениях. «Лантария — страна, богатая землей. Ресурсов тоже хватает. Гуще всего населены южные и западные герцогства. Амви располагается на севере королевства и имеет 5 больших городов. К самому крупному из них мы сейчас и подъезжаем. Смотрите внимательнее, девушки, это резиденция самого герцога». «Ну и зачем мне нужна была эта лекция? Я здесь не должна долго задержаться, максимум на месяц, так надеялась. Еще не хватало, чтобы начать перечислять всякие полезные ископаемые, озера, реки». «А это что, коровы?» — прилипла к окну Оксанка. «Часть земель сдана в аренду фермерам. Так выглядят их усадьбы». «Богато живут!» — восхищалась видами девушка. «Все такое ухоженное!» Я на ее реплике только фыркала. В душе. Так как с меня почему-то глаз не спускал этот Макс. И, похоже, желал удостовериться, что тоже пребывала в восторженном состоянии. Пришлось чаще демонстрировать улыбки. А вообще-то я была городской жительницей. Всякая живность меня только настораживала, а крупная тогда же могла напугать. Но с магом надо было дружить, вот и старалась предугадать его настроение. «А это уже город пошел? Дома теперь стали попадаться чаще и выглядят иначе. Все больше в 2 этажа. Будут и выше. Это еще только пригород. Здесь селятся ремесленники. Теперь мне стало интересно, как там проживали горожане Лантарии. Придвинулась поближе к окну со своей стороны и принялась наблюдать за мелькание каменных с черепичными крышами строений. Зрелищем увлеклась, а еще мне казалось, что ехала сейчас по старому европейскому городу. Где-нибудь в Чехии, например. Только люди были одеты в наряды, свойственные средневековью. Да, именно. И теперь еще поняла, что Максимилиан своим платьем ничуть не отличался от мужчин, попадающихся на улицах этого города. Надо же, мужская мода, оказывается, чаще делает спиральные витки. Не то что женская. Переместить отсюда к нам гражданку этого мира, и на наших улицах, наверное, встало бы движение. Да, эти пышные юбки. Хотя наш столичный обыватель избалован зрелищем. Ему многое приелось. Перестали реагировать даже на то, что контрастировало с окружением. Что поделать? Мы такие. Мы дети своего времени. А замок скоро будет? Это уже я проявила любопытство. Обязательно. Обратите внимание, сейчас он покажется из-за поворота. Там, на возвышенность. Но ехать до него, петляя по улицам, еще не менее получаса, если заторов не будет. Надо же, и здесь пробки бывают. Пожала плечами и принялась дальше глазеть в окно. А там и правда показался замок. Внушительное было зрелище и красивое. Вот он мне показался похож на королевский замок в Кракове, виденный когда-то. Как будто был его братом-близнецом. Массивные стены, башни. Но строение громоздко не смотрелось. Я залюбовалась и потом еще немного расстроилась, когда городские постройки заслонили завораживающий меня вид. Понравился? Продолжал наблюдать за мной маг. Я ему кивнула. Это хорошо. А вообще замковая стена по протяженности насчитывает несколько километров. Замкнута и по форме напоминает звезду. Дворец герцога имеет 5 этажей, а... Герцог, герцог, а про принц когда начнешь рассказывать? Беспокойно задвигалась на своем месте Оксанка. Ты мне принца обещал! Во как, усмехнулся Максимилиан. Думаете, что преподнесу вам его на блюде? Придется самим постараться, девочки, завладеть вниманием, очаровать. Если понадобится, то и соблазнить. «А что это вы на меня смотрите?» — возмутился на этот его довольный и провокационный взгляд. «Оксана, я тебе помехой не буду. Дерзай, завоевывай, очаровывай. Мне бы только открытие портала в наш мир дождаться». «Мне больше по вкусу соблазнения», — промурлыкала девчонка, а вообще было похоже, что она откровенно веселилась. «Но сил свои тратить согласно только на наследника престола». «Так он и есть принц». Герцог Амвийский наследует трон Лантарии за старшим братом. «За братом!» — скривила губы наша девушка. «Так это можно и не дождаться короны на голове мужа. Я правильно понимаю?» Но Макс ей ничего не ответил, и мне показалось, что тот от ее слов насупился и помрачнел. А еще он отвернулся от нас к окну, словно его там что-то очень заинтересовало. «А как называется этот город?» — решила спросить из интереса и чтобы разрядить помрачневшую обстановку в карете. «Одноименное герцогство. Амвий», — был мне ответ. Дальше дорога пошла под приличным углом вверх. А еще через несколько минут замок появился вновь и уже больше не исчезал из поля зрения. Напротив, стал на нас надвигаться, и показалось даже, что местами нависал над дорогой, что теперь опоясывало его крепостную стену. «Устали, миледи?» — заметил Макс мои насупленные брови. «Нет, я не испытывала утомления, а вот тревогу — определенно. Что ожидало меня в этом Амвии? Надолго ли здесь могла застрять? В голове роились вопросы, только ни одного ответа не наблюдалось. Но я постаралась встряхнуться от накатившего беспокойства. Распрямила плечи и заставила себя подумать и поискать в происшествии и положительные стороны. Обычно в жизни мне это помогало справиться с разными ситуациями. Как оно получилось бы теперь? Ведь что-то ничего положительного не находилось. Или... Точно. Моя пропажа из Москвы сотрет напрочь гнев отца на утренний поступок. что я исчезла из его мира, ему, конечно, в голову не придет. Он забеспокоится, что никак не дам о себе знать. Начнутся поиски. Как без этого? Сначала переполошат друзей и знакомых. Потом поднимут на ноги полицию. И, возможно, родители используют знакомство в других государственных структурах. О, шума будет! А если и несостоявшийся муж решит поучаствовать в поисках, то под ружье встанет и армия. Хотя, о чем это я? Размечталась такая важная особа. «Вот и приехали!» — радостным голосом сообщил нам маг. «Сейчас откроют ворота и въедем на территорию самого замка. Как он вам? Впечатляет?» «Ну, точно королевский дворец в Кракове». Это я такой вывод сделала. А с чем сравнивала Оксана, не знала. И она не поведала о своих соображениях. Сидела, прижавшись к окну, рассматривала все и тихо хихикала. Своим мыслям, наверное. Возможно, представляла, как хозяйкой пройдет по мощенным площадям, будет посещать величественный замковый храм под руку с принцем, как станет гулять по виднеющимся садам и лужайкам. И, кстати, на одной из полян, мимо которых проезжала карета, мы увидели странное зрелище. Неужели те мужчины, что в азарте носились взад и вперед, сталкивались, разбегались и даже немного боролись, играли в футбол? Было на то похоже. А что? Подобие мяча наблюдалось. Две противоборствующие команды различались. Правда, форма на игроках отсутствовала, мужики носились по траве и вытаптывали ее в борьбе за мяч в обычных нарядах, которые уже примелькались перед глазами. Да, наверное, все же это был футбол. «Надо же!» — подпрыгнула на своем месте Оксанка. «И здесь мужики развлекаются, мяч гоняют, прям как у нас!» «Верно, только называется игра иначе, но это не важно. Скажите лучше, леди, кто, по-вашему, из этих мужчин и есть герцог?» «Что?» — оживилась еще больше Оксана. «Он среди них? Наверное, вон тот брюнет, или нет, высокий шатен! Господи, сделай так, чтобы это был именно он!» Такой красавчик, хоть и перепачкан сейчас землей. «Все они хороши», — хмыкнула я, но, поймав на себе пристальный взгляд мага, объяснилась. «В смысле, все перепачканы?» Это имело в виду ничего другого. «Мне дела нет, кто из них наследник престола вашей Лантарии. Меня вы обещали при первой же возможности отправить домой. Не забыли?» «Выходим», — нахмурился от чего-то Максимилиан. Ударил стену кареты, подавая сигнал кучеру, и наше транспортное средство немедленно остановилось. «Сейчас я вас представлю его сиятельству». Оксанка взвизгнула от предвкушения знакомства с вожделенным наследником престола, а я отчего-то заробела. Сама не поняла, почему, но из кареты вылезать не хотелось, и, каюсь, просидела бы в ней до последнего. Мои спутники уже стояли снаружи, и Макс успел обратиться к игрокам. Выкрикнул положенное обращение к герцогу. А я все металась внутри кареты, не в силах решить, надевать на себя шубу, хоть и мокрую, или рискнуть привлечь к себе внимание мужчин этим своим нелепейшим нарядом под название «свадебное платье». В итоге предприняла нечто среднее. Из кареты как выпало, а свернутую вдоль шубы разместила впереди себя, прикрываясь ею как щитом, как воин на поле боя. Я поспешила приблизиться к магу и Оксане, но встала за их спинами. Из-за них рассматривала, что там происходит. Оказалось, на голос Макса отреагировала сразу группа мужчин. К восторгу моей спутницы были среди них и те двое, которых она успела выделить. Что же, действительно привлекательные мужчины, что брюнет, что шатен. Прямо сказать, образцы мужественности. А еще были не обделены благородными чертами лица и ростом. Впрочем, высокими и широкоплечими они были тут все, и возраст я бы им дала примерно один и тот же, в районе 30. Только один из них смотрелся моложе других. Блондинистый такой, точнее имеющий светло-русые волосы. Его я посчитала своим ровесником, а поскольку предпочитала всегда мужчин постарше себя года на 3-4, то рассматривать его быстро перестала. «Эй, где вы?» — засуетился вдруг Макс. «Решили, миледи, за моей спиной отсидеться?» «Не выйдет. Выходите-ка на передние позиции». Взял и вытолкнул меня вперед, ставя рядом с Оксанкой. «Пусть герцог на вас обеих полюбуется. Определились уже, кто из них он?» «Мне все равно!» — фыркнула и повыше вскинула потяжелевшую шубу перед собой. «Не может такого быть!» Не поверил маг мне нисколько. «Ладно, подскажу. Так и быть. Обратите внимание на самого светлого. Видите? Тот, что идет к вам впереди остальных. Это и есть герцог. И что вы там мехом своим делаете? Не надо им прикрываться и загораживаться. Дайте-ка мне эту вашу шкуру». «Не дам, не трогайте, мое! Пустите, вам говорят!» И между нами возникла возня за право обладания моей насквозь промокшей шубой. Больше заняла наглость Макса пытаться выставить меня на показ. «Не смейте командовать, как и где стоять. Мне дела нет до всего этого, и вообще не люблю блондинов, а юнцов тем более. Он нисколько не заинтересовал меня, люблю солидных мужчин, понятно?» И тут маг победил. Он отнял-таки у меня шубу, а еще исхитрился и повернул меня всю такую шипящую и огрызающуюся лицом от себя. И за плечи придержал, чтобы не дергалась и осталась стоять на месте. В следующее мгновение я подняла глаза и натолкнулась на взгляд блондина, то есть герцога. И он меня не порадовал, потому что наследник гневался. Нет, глазами не сверкал и брови особо не хмурил, но губы его были плотно сжаты. Догадывалась, что от раздражения. На меня с Оксанкой смотрел, как на пустое место, безразлично и будто сквозь нас. «Что это значит, Максимилиан?» Голос у принца был немного хриплый, но в целом приятный. Только в нем отчетливо различалась власть. «Кто эти леди? Так понимаю, ты снова взялся за старое? Опять притащил мне новые заботы?» «Ваше сиятельство!» — начал было объяснять ему свой поступок маг, но был немедленно прерван. «Мне некогда заниматься такой ерундой, как пристраивание рыжих леди в жены своим вассалам. А ты снова притащил их сюда? Говори быстрее, что они из себя представляют, а я немедленно решу их судьбу». «Ну, это, например», — указал подбородком на Оксанку. «Как звать? Сколько лет? Чему обучена?» «Все могу!» — выпалила девушка, не дожидаясь представления. «А какие пирожки пеку, такая...» Договорить у нее не получилось. Блондин высокородный так на нее посмотрел, что Оксанка дар речи утратила. «На кухню ее. Повар решит, как использовать». Сказал, и тут же, как из-под земли, выросли два воина, ухватили девушку под руки и потащили в сторону двухэтажного здания. Оксана и не пикнула, только несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, да еще один раз обернулась в нашу сторону, когда ее тянули прочь. А дальше пришла моя очередь отведать воли герцога. «С этой что?» — сверкнул на меня глазами. «Синими». Но мне показалось, что мстительно. Уверена была, что слышал мое высказывание насчет блондинов и как прошлась по его возрасту тоже. «Как звать? Сколько лет? Чему обучена?» «Она?» — начал было говорить Максимилиан, а я поняла, что намерен отстаивать мою судьбу на свой лад. «Ничего не умею», — выдохнула решительно, не давая возможности магу наплести про меня всякую лесную всячину. «И я здесь случайно, по ошибке». «Ясно», — прищурился блондин, но озвучивать волю не спешил, решив еще немного понаблюдать меня со всех сторон. «Может, мне ею заняться? Она молода, мила, стройна», — подал голос тот самый шатен, что очень приглянулся Оксанке. «Я бы мог о ней позаботиться и научить тоже кое-чему мне по силам, как считаешь, Уильям?» Я не стала дожидаться ответа герцога. «Вы не поняли, господа, меня сюда притащили не за этим. Я не собираюсь становиться чьей-то женой и...» «Успокойся», — поднял блондин вверх руку, останавливая меня. «Речи не о замужестве вовсе, детка. Маркиз — убежденный холостяк». Тут мужики за его спиной противно так ухмыльнулись, а кто-то из них даже хохотнул. Хотя я поражен, что нашлась особа, способная не пасть, немедленно сраженная его обаянием. Тут уж вовсю послышались смешки, причем тот самый маркиз тоже потешался наравне со всеми. «Так что же мне с вами делать, леди?» Максимилиан обещал вернуть меня назад. «Мак, подтверди же свои слова! Что вы молчите?» «Обещал?» Грозно рыкнул на него герцог. «Тогда ты с ней и разбирайся». «Как это?» Теперь у Макса голос прорезался. «Что мне с ней делать? Я же для королевства старался». «Твои проблемы. Меня ее судьба больше не касается». Бросил эти последние слова и развернулся, чтобы покинуть поляну. На нас с магом даже не взглянул больше, а остальные потянулись за ним. И только тот самый маркиз нашел момент, чтобы обласкать меня взглядом, кивнул на манер одобрения и поспешил догонять герцога и его свиту. «Вот я попал», — выпалил тут маг. «А не надо было отсебятиной заниматься», — приласкала и я его. «Дали себе волю, понимаете ли, людей в порталы швырять. Так что советую быстрее копить магические силы и отправлять меня домой. Вы, дорогой мой, еще не поняли, с кем связались. От меня вам неприятности обеспечены». «Это я уже уразумел», — согласился со мной, но как-то вяло. «Поняли? Ничего вы еще не осознали. Да я, к вашему сведению, дочь олигарха, а вы меня схватили и сюда притащили. Знаете, что это за собой повлечет?» «А кто этот Агхарк?» — округлил Макс на меня глаза. «А про крокодилов слышали?» — прищурила я мстительно свои глаза. «Это знаю. Животное такое. Злое и зубастое. А при чем тут...» «Притом, мой папа будет похуже крокодила, когда пропажу единственной дочери обнаружит!» Уперла я руки в бока. «Так что копите силы, Макс, и побыстрее!» «Макс? Это как? Мы уже на дружеской ноге?» «Это я еще в раздумьях. Заступиться потом перед отцом за вас или отдать на съедение?» «Вот как? Ладно, пошлите тогда в мои покои, миледи. Будем устраивать ваше временное жилье».